спускался, было видно, как из рощи и кустов на берегу от воды поднимается туман. Далеко впереди светлел хребет плотины, заросший желтой травой с розовыми разводьями клевера. У подножия его торчала изгородь, чтобы, видимо, не пробрались шпионы. От моих ног до плотины вся долина шевелилась, переливалась в сумерках, а в небе, как удар подковы, засветился белый теплый месяц. За водоохраном черными зубцами стоял лес. Мне было весело и жутковато. Когда я один, я отчетливо понимаю, что занимаюсь чепухой, смеюсь над ерундой, несу чушь и вообще дурак. А с недоумками все это куда-то пропадает. Я ничего не могу поделать, но с ними мне так радостно, что я не помню ни о том, что хвостик меня не любит, ни о том, что чертов роман не пишется. Когда я с ними, все это представляется мне такой мелочью, которую можно поправить одним движением пальца. И после этого еще долго мое отчаяние и тоска не могут вытеснить из меня легкой грусти и сожаления, словно я оказался глубоко в своем будущем, откуда на мой сегодняшний день можно смотреть только так. Внуков похож на старика, весь в каких-то морщинах, глаза хитрые, сутулится, говорит глухо, да все кряхтит, да хихекает. Убегая, он сунул мне листочек, где было стихотворение, написанное им за прошедшую ночь. Я достаю его, поворачиваю их к костру и с трудом разбираю черные буквы на багровой бумаге. Приемник ловит мегагерцы невидимых станций. Я верую, что где-то люди не спят, хотя нелепо думать об этом, имея возможность обрести пресловутый покой. Наличие странных гипотез рождает ночных чудовищ леса, тревожно шумящих в кустах. Луны не видно, несомненно, она съедена, звезды абсурдно неизменны, и лишь на одной заметно движение, подобно двум крестам шевеления жизни. Конечно, там кто-то умер, и силится дать знать об этом иным мирам больше нет никого». Хортобионты мягкими песнями ползают вокруг меня и поют свои нескладные песни. Ветви бересклета волнующе шепчут мне «Садри, манядри». Часы исчезли, ведь будильник нельзя разыскать на лугу. В таких случаях силы травяной империи способны играть со мной злые штуки. Мне недоступно время. Я нащупываю ногой хвоинку и бросаю ее в недра костра, он удовлетворен переменой в моем настроении. Мир, устав ждать моего сна, не выдерживает и приоткрывает завесу над своими тайнами. Чу, слышен скрип его оси, видны все трещины в хрустальной тверди. Не все прекрасно в темноте, но время на моей стороне, оно движется. Да, брат внуков... Вот я сижу здесь один и рад этому одиночеству. Нежный лепесток яркого света уполз на другую сторону земного шара, и я оказался напротив звезд, напротив мироздания, центром которого хвостик не является. Жуткая перспектива ледяных тысячелетий помрачает рассудок. Я вижу исполинские зубчатые колеса Вселенной и медленно вращающиеся шестерни галактик. Схожу с ума, факт. То ли крыша поехала, то ли глюки. Институт, научно-исследовательский, географический пункт, конкретный, время московское. И я очутился посреди странной полночной жизни. Кто-то огромный, как слон, ползает в лесу, шевелится, дышит, да башкой трясет, да кустами трещит, да длинными ручищами за верхушки сосен цап. А в долине, по серебристой траве, стремительно носятся тени полупрозрачного свойства. На лугу, слепо блестя стеклами, стоит наша банька с биостанции. Луна переливается, словно новогодняя игрушка, то истаивает до месяца, то расплываясь диском.